Следователь Васечкин. Петю Васечкина с детства все дразнили, после того, как пришло время его сверстникам посмотреть фильм про приключения его полного тезки. Прозвища пошли одно за другим. Это был и танцор, и певица, и рыцарь с зонтом. Способствовала этому еще и внешность. Петя был копией мальчика, что играл в этом фильме, Егора Дружинина. Причем Петя рос, а сходство не проходило. Даже сейчас, в свои 30, он оставался похож на своего звездного двойника. Та же ранняя лысина, те же хитрые глаза. И чтоб не ломать традицию, Петя хотел отрастить бороду, как у знаменитого теперь хореографа. И тогда сходство стало бы стопроцентным. Но нельзя, служба. Так вот, еще в детстве щупленький Петя пообещал себе, что вырастет и станет великим сыщиком, таким, как Шерлок Холмс, чтоб никто и никогда больше не смел его дразнить. В принципе, поступив в высшую школу полиции, он стал неплохим следователем, но вот только со славой Шерлока Холмса он не то чтобы не сравнился, но и рядом не стоял. То ли интерес пропал, то ли дело подходящее не подворачивалось. В личной жизни тоже было все не так, как мечталось в детстве. 5 детей, жена-красавица и камин в гостиной. Вместо этого холостяцкая квартира, причем съемная, и череда девиц, проходящих через его постель. Нет, все представительницы слабого пола, побывавшие в его холостяцкой квартире, хотели и камин, и детей. Но Петя терял к ним интерес почти сразу, как они выпивали утром вместе прекрасный кофе, который, кстати, он безумно любил и варил только сам, не доверяя никому это таинство. Так, за вполне положительным и хорошим мальчиком, почти маменькиным сынком, закрепилось звание Казановы. «Ребята, лето! Красота! Обожаю июнь! Такое чувство, что все только начинается!» Следователь Васечкин потянулся в кресле микроавтобуса, который вез следственную группу на происшествие. «А я терпеть не могу лето! Толпы пьяных туристов!» парировал молодой, но постарчески пессимистичный опер Макар. Это был смуглый огромный парень. Про таких говорят, косая сажень в плечах. Высокий, с прической ежик. Не красавец, но жутко симпатичный. «Дурак ты, Макар!» сказал Васечкин, выходя из автобуса в лучшем пансионате Ялты, «Золотая гвоздика». «Ты посмотри, какая красота! Море, солнце!» «А вы, Петр Дмитриевич, что такой веселый? Отпуск, что ли, скоро?» поинтересовался Макар, который не собирался радоваться такому по-крымски обычному морю и солнцу. Ведь в отличие от следователя, он был местным и с детства привык ко всей этой красоте. «Я чувствую, что эти киношники с трупом приготовили нам очень интересное дело. Хочешь быть моим доктором Ватсоном?» милостиво предложил Васечкин Макару. Тут в разговор встряла эксперт-криминалист Ольга Степановна, женщина лет 50. Ей было трудно нести большой железный чемодан по ступенькам, и она протянула его Макару. «Побойтесь Бога, Петр Дмитриевич! Какой из Макарки доктор Ватсон? А вот я могу попробовать, только бы не навернуться на этой лестнице. Почему мы туда не спустились на машине? Что за физподготовка?» «Говорят, что нельзя. Туда может проехать только одна машина, и скорая нас опередила. Так что вперед, мои Ватсоны! Раскроем убийство в кино? О, как я закрутил! Звучит красиво. Надеюсь, все будет очень интересно».